18 серия. Что же ты, Света, так испугалась, услышав это имя? Ничего я не испугалась, Виола, тебе показалось. Я не знаю, как вы познакомились, но встречались на квартире Ежи. Кстати, было глупо приходить туда. Хотя ты надевала рыжий парик и очки. С чего это ты взяла? А кое-кто тебя видел. Чушь полная. И уж совсем идиотством было притащить к любовнику ребенка. Да что ты за ерунду ты несешь? Какого ребенка? Спятила, что ли? А чего ты вся красными пятнами-то пошла? Какими пятнами? А ты в зеркало посмотри. Все лицо красными пятнами покрылось. Ты меня тут на понты-то не бери. Света, дорогая, я все знаю. И лифтерша все видела. Как ты за день до смерти Ляли зашла в квартиру Ежи от Репьева. Ну? Только, пожалуйста, не начинай врать. Сказала же, я знаю все. Вот только не пойму. Почему ты прихватила в тот страшный день с собой Ниночку? Говори, или я звоню Андрею и все рассказываю. Зачем я взяла с Ниночку? Да, зачем ты взяла с собой к любовнику маленькую, бедную, несчастную Ниночку? Что, тебе ее оставить было не с кем? Не с кем, тебе какое дело? Что ты лезешь везде? Света, не тяни, давай рассказывай. Ну тяжело, наверное, носить внутри такую страшную тайну. Какую тайну? Да нет здесь никакой тайны. Ты бы, наверное, уже точно, если бы знала, всем бы уже рассказала. Язык-то у тебя как помело. А я вот не такая. Я своих друзей и знакомых просто так. Ни за что, ни про что не закладываю, поняла? Ты это о ком? Подумай, ты же такая догадливая. Ежи? Какой бы он ни был сволочью. Почему это сволочью? Да потому что это он моей Ниночке эти проклятые таблетки дал. А я ни в чем не виновата. Я его жертва. И никто не знает, как я пострадала от его рук, как он сволочь. Давай рассказывай, или я звоню Андрею. Последний раз предупредила. Ну, значит, в садике объявили карантин. Я звоню ему, говорю, слушай, я не могу прийти. Слушаю. Слушай, ежик, я не могу прийти сегодня. В садике карантин объявили. Представляешь, как назло. Короче, буду с ней дома, оставить-то некому. Да ладно, Светуль, в чем проблема? Займем ее чем-нибудь. Возьми игрушки какие-нибудь с собой. Ну, ты же знаешь, как с ребенком обращаться. Давай, жду. Ну, давай, давай, давай. Доченька, поехали на машинке, покатаемся. Зайдем в гости к дяде Еже. Хочу. Поехали, кому говорю. Я тебе игрушки новые куплю. Поднимайся быстрее по лестнице. Ну что ты идешь так медленно? О, кто пришел? Привет. Смотри, красавица, что у меня есть. А, посмотри. О, какая кукла. Хочешь конфетку? На вот. Давай. Запей водичкой. Ей сладкое нельзя, у нее аллергия. Легкое, снотворное. Поспит часок-полтора, как ангел. Подождем 5 минут и уложим. Ну, потом, короче, я выхожу из комнаты, а Алиска-то мертва. Я как закричу, он мне рот заткнул, тихо говорит, не ори, соседи услышат. У меня истерика, думаю, Андрей узнает, убьет меня, разведется. Угу, это в лучшем случае. Ну вот, Алиска, ты знаешь, что я девочку хотела Алисой назвать, а он только Ниной по документам, и для отца она Ниночка. Когда Андрея нет, я ее Алисой называю. Так вот, Алиса моя, это его с таблеток заснула навеки. Ну и я же перепугался. Потом, как я объясню, что я в его квартире-то делала. Давай, отвезу вас назад. Внесу тихонько девочку в квартиру. А? Хочешь сухим из воды выйти? Все на меня свалить? Сделают вскрытие, найдут остатки лекарства. Дура! Я хотел как лучше, чтобы Андрей ничего не узнал. Сволочь, посажу тебя, убил девочку. Лучше думай, что нам делать, и не ори тут. Я не знаю. Все, я придумал. Надо найти девочку. Беленькую. Голубоглазую, похожую на твою, и выдать ее за Нину. Ну, конечно. Где мы возьмем такую? Только спокойно. Твой Андрей ничего не заметит. У меня есть план. Езжай домой. Ну, что я скажу Андрею? Он может спросить, где Нина. Очень просто. Позвони ему сейчас на работу и сообщи, что у девочки боли в животе, и вы едете в больницу. Вечером, когда муж вернется, объяснишь ему. Подозрение на аппендицит снято. Но ребенка оставили, чтобы понаблюдать за клинической картиной. Обычное дело. Все, давай, быстро уезжай, давай. Здорово. У меня тут дельце к тебе одно есть. Будь другом, помоги. У соседей, хороших моих друзей, случилось несчастье, умерла маленькая дочь. И мать никак не может поверить в ее смерть. Очень прошу, как позвоню тебе, подъезжай и сделай вид, что на скорой работаешь. Скажи, что девочка мертва. Понимаю. Реактивный психоз? Только чем мой визит поможет? $200. Психолог посоветовал. Говорит, если мать опять испытает шок, услыхав о смерти ребенка, может прийти в себя. Я тебя очень прошу, окажи любезность. Но не вызывать же и впрямь скорую. Труп заморожен, представь, что бригада скажет. Без проблем. Звони. Слушай, я тут одной своей даме помогаю. А как там у тебя со справочками? Можно как раньше? Столько же? Дороже? Ну хорошо. Нет-нет, все чисто, ты же меня знаешь. Тут дело такое, семейное. Ребенок без криминала. Ага. Ну, я подъеду, давай. Господи, спаси, помоги. Асюнь, привет, у меня к тебе разговор серьезный. Асюнь, давай поженимся. Да ладно, я не шучу. Ну и тут случилась знаменательная сцена, о которой мне рассказывала сама Бабкина. Наверное, в эти минуты Господь отнимает у Бабкиной разум, потому что она соглашается. Ежи ликует. Света, ты слушаешь меня? Слушаю, Виола. Куда же я денусь? Ты знаешь, Асенька, давай все изменим и будем жить вместе. Ты, я и Ляля. Она ведь у меня как родная дочь. Муж Лялю не отдаст. Ты знаешь... Сейчас я расскажу тебе одну историю. Это уникальный случай, посланный нам судьбой. Второй раз такое не повторяется. В нашу клинику обратилась некая Милена Забелина, молодая женщина с мерцательной аритмией. Ей всего 34 года, а на руках 7 детей. 7? Ничего себе. Рано замуж вышла, муж верующий. Ты бы ее видела. На вид почти старуха, одета жутко. Ну, в общем... Эта Милена нуждается в средствах. Всего $3000, и проблема Ляли решена. Как это? Какая ты у меня хорошенькая. Дай я тебя обниму. Ну ладно, слушай дальше. У нее есть, вернее, была 2-летняя девочка Ирочка с серьезными нарушениями мозгового кровообращения. Девочку пытались лечить, но толку чуть. И сегодня ночью девочка умерла. Бедная, царствие ей небесное. Так вот, знаешь, маленькие дети так похожи друг на друга. Несчастная Ирочка просто копия Ляли. Такая же беленькая, голубоглазая и пухленькая. И что? Все гениально просто. Мы меняем Иру на Лялю. Похороним Ирочку Забелину, как будто это умерла Ляля. Ты через некоторое время разведешься с Сережей, а потом мы с тобой поженимся. А как же, Ляля, что-то я не понимаю, как-то это нехорошо. Мы поженимся. Потом как бы удочерим девочку из неблагополучной семьи. И до конца дней мы все будем вместе. Ты, я и Ляля. Забелина – это наш шанс. Ася, такое не повторяется. Прячься. Виола приехала. Как хорошо, что ты приехала. Сейчас Ляльку спать уложу и поговорим. Ну что теперь? Скоро уснет. Через минутку-другую. Давай, Ляленька, закрывай глазки. Заснула. Ну что, давай ко мне ее положим? Ну да. А вдруг проснется, испугается. Давай... К Розалии в кровать. Все равно она в курсе. Ну, давай, я пошел за сумкой. Отвлеки Виолу и кричи погромче, чтобы я с балкона-то услышал. Девочку я кладу вот сюда, в Лялину кровать. Давай. Виола, подожди минуточку, я еще к Розалии зайду. Виол, ты кофе хочешь, ты будешь? Давай. Ну что, все ушли? Все прошло как по нотам, а ты боялась. Сергей твой спит, Ляля спит, а как Розалия? Тоже спит. Я ей на всякий случай снотворного дала. О, видишь, как здорово. Виола твоя в шоке, все как надо. Давай, понесли Лялю ко мне. Останешься у меня? Ты что, с ума сошел? Я пойду. Ну, целую, не волнуйся, все будет хорошо. До завтра. Давай, Светик, забирай девочку. Могу только завтра после обеда. Почему? Андрей уезжает в командировку, лучше привезти ребенка, когда его нет. Ну что мне-то делать с ней? Я же не могу держать ее у себя, она проснется, закатит истерику. А мне еще ехать в Тартыкино. Ежик, ну подержи ее у себя, больше не могу говорить, до завтра, до вечера. Дура. Добрый день. Будьте добры, Маргарита Федоровна. Это с работы, из кардиологии. Алло. Привет, Рита, это я. Хочешь здорового, красивого ребенка? Забирай прямо сейчас. А чего такая спешка? Да, нет. Сколько ей? 2 года. Беленькая, с голубыми глазками. Хорошо. Ну так я везу. Мне с мужем надо посоветоваться? Нет, с мужем не надо советоваться. Почему? Скажи, подругу увезли в больницу. Ребенок неожиданно остался один. Недельку поживет. Он к ней пока и привыкнет, потом можешь еще на недельку. Скажешь, не выписывают подругу. А потом оставляй ее себе. Скажи, подруга умерла. Господи, вечно у тебя какие-то истории. Чей это ребенок?